Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Якова Петровича Полонского. Яков Петрович Полонский – русский поэт, поэт-романист и публицист. Его произведения не имеют столь масштабного значения, как стихи Некрасова или Пушкина, но без поэзии Полонского русская литература не была бы столь многоцветной и многогранной. В его стихах глубоко отображен мир России, глубина и сложность души русского народа. Яков Полонский появился на свет 6 января по старому стилю 1819 года в городе Рязани, в доме на Певческой улице. Он был первенцем в многодетной, впрочем, весьма обычной в те лета семье. Отец Петр Григорьевич Полонский происходил из обедневшего дворянского рода, был чиновником-интендантом, состоял на канцелярской службе у городского генерал-губернатора. Матушка Наталья Яковлевна принадлежала к древнему русскому дворянскому роду Кафтаревых, занималась ведением домашнего хозяйства и воспитанием семерых детей. Она была очень образованной женщиной, любила читать и записывать в тетради и альбомы романсы, песни и стихотворения, петь и читать их сыну. В совсем юные лета Яков получил добротное домашнее образование, но 7 апреля 1830 года матушка Якова умерла. После смерти жены отец семейства Петр Григорьевич Полонский был назначен на казенную должность в другой город и переехал по месту службы, а всех осиротевших детей своих оставил на попечение сестер жены, двух старых дев, Веры и Анны Кафтаревых. К слову сказать, одна из них, Вера Кафтарева, 11-летнему Якову была крестной матерью. В 1832 году тетушки определили будущего поэта на обучение в первую Рязанскую мужскую гимназию. В провинциальном городе это учебное заведение считалось на тот момент центром образования и культурной жизни. В то время на пике славы были русские поэты Александр Пушкин и Владимир Бенедиктов. И юный Яков, зачитываясь их стихами, и сам понемногу начал сочинять. Тем более, что заниматься рифмованием тогда было модным. Преподаватели отмечали, что юный гимназист Полонский обладает явным поэтическим талантом и проявляет отличные способности в области русской словесности. Яков Полонский весьма успешно проходил обучение в гимназии, а почти все воскресные и праздничные дни он проводил в доме бабушки по материнской линии Александры Богдановны Кафтаревой. Решающее влияние для выбора Полонским дальнейшего литературного жизненного пути оказала встреча с поэтом, одним из основоположников романтизма в русской поэзии, Василием Андреевичем Жуковским. В 1837 году в Рязань с визитом приехал 19-летний цесаревич. Будущего императора Александра II принимали в мужской гимназии Рязани. Руководитель учебного заведения поручил Якову Полонскому сочинить два куплета приветственных стихов. Один куплет должен был исполнять гимназистский хор под мелодию «Боже, царя храни», которая за 4 года до этого только стала гимном России. Прием престола наследника прошел успешно, но, к огорчению Якова Полонского, ни чтение, ни пение стихов не состоялось. Но вечером руководитель гимназии Семенов устроил по этому поводу торжество. И на этом мероприятии Яков Полонский встретился с автором слов гимна, наставником цесаревича, поэтом Василием Андреевичем Жуковским, который сказал, что стихи Якова ему очень понравились, что наследник благодарит его и жалует золотыми часами. На другой день в большом зале нового здания гимназии Якова Полонского вызвали из рядов одноклассников и в присутствии всех преподавателей и гимназистов вручили великолепный подарок. В дорогом футляре заманчиво поблескивали золотые часы, украшенные цветами, выполненными на эмали. Большей частью это были незабудки, словно даривший желал оставить память о себе. Такой подарок и похвала маститого поэта закрепили мечту юного Якова связать свою жизнь с литературой и поэзией. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Посмотри». Посмотри, какая мгла в глубине долин легла, под ее прозрачной дымкой в сонном сумраке ракит, тускло озеро блестит, бледный месяц невидимкой в тесном сонме сизых туч без приюта в небе ходит и сквозя на все наводит фосфорический свой луч. Стихотворение «В дни, когда». В дни, когда над сонным морем духота и тишина, в отуманенном просторе еле движется волна. Если ж вдруг дохнет над бездной ветер грозен и могуч, закипит волна грознее надвигающихся туч и помчится точно в битву разъяренный шпорой конь, отражая в брызгах пены молний солнечный огонь, и рассыпавшись о скалы и замнет у берегов раскачавшиеся перья прошумевших тростников. Стихотворение «Чтобы песня моя». Чтобы песня моя разлилась, как поток, ясной зорьки она дожидается. Пусть не темная ночь, пусть горящий восток отражается в ней, отливается. Пусть чиликают вольные птицы вокруг, сонный лес пусть проснется, нарядится. И сова, пусть она не тревожит мой слух, и слепая подальше усядется. В 1838 году Яков Полонский окончил первую Рязанскую мужскую гимназию и поступил в Московский университет. Он стал студентом юридического факультета, но по-прежнему писал стихи и принимал участие в университетском альманахе «Подземные ключи». Очень по нраву Якову были лекции профессоров Петра Григорьевича Редькина и Дмитрия Львовича Крюкова. А особо восхищали поэта лекции декана историко-филологического факультета Тимофея Николаевича Грановского, которые существенно повлияли на формирование мировоззрения студента. Во время учебы общительный и дружелюбный Яков быстро находил общий язык со многими сокурсниками, а особенно сдружился с Николаем Орловым, сыном генерал-майора, участника наполеоновских войн Михаила Федоровича Орлова. В их доме по вечерам собирались многие известные представители науки, искусства и культуры, с некоторыми из которых Полонский по-настоящему и надолго сдружился. Это были театральный актер Михаил Щепкин, философ Петр Чаадаев, историки Константин Кавелин и Сергей Соловьев, а также писатели Михаил Погодин и Александр Писемский, ну и стихотворцы Аполлон Григорьев, Алексей Хомяков и Афанасий Фет. Яков читал на вечерах свои произведения, а новые друзья помогали ему с их публикацией. Так, при помощи знакомых в 1840 году его стихи были напечатаны в издании «Отечественные записки». Литературные критики, в том числе и Белинский, достаточно высоко оценили первые поэтические труды молодого стихотворца, но прожить лишь за счет сочинительства было невозможно. Студенческие лета Полонского проходили в постоянной нужде и бедности. Ему приходилось подрабатывать, давая частные уроки и занимаясь репетиторством. Вместо положенных 4 лет Яков учился в университете на год дольше, так как на 3-м курсе он не смог сдать экзамен по римскому праву декану юридического факультета Никите Ивановичу Крылову. Также в период университетской учебы особенно тесные дружеские отношения зародились между Яковом Полонским и Иваном Тургеневым. Долгие годы они высоко оценивали литературный талант друг друга. Стихотворение «Птичка». Пахнет полем воздух чистый в безмятежной тишине. Песни птички голосистой раздаются в вышине. Есть у ней своя подруга, есть у ней приют ночной среди некошенного луга под росистою травой. В небесах, но не для неба, вся полна живых забот, для земли, не ради хлеба, птичка весело поет. А внемля ей невольно стыдно и досадно, что порой сердцу гордому завидно доля птички полевой. Стихотворение «Лебедь». Пел смычок, в садах горели огоньки, сновал народ, только ветер спал, да темен был ночной небесный свод. Темен был и пруд зеленый, и густые камыши, где томился бедный лебедь, притаясь в ночной тиши. Умирая, не видал он, прирученный нелюдим, как над ним взвелась ракета и рассыпалась над ним. Не слыхал, как струйка билась, как журчал прибрежный ключ. Он глаза смыкал и грезил о полете выше туч. Как простор небес высоко унесет его полет, и какую там он песню вдохновенную споет, как на все святое, что таил он от людей, там откликнутся родные стаи белых лебедей. И уж грезит он минута, вздох, и крылья зашумят, и его свободной песни звуки утра возвестят. Но крыло не шевелилось, песня путалась в уме, без полета и без пения умирал он в полутьме. Сквозь камыш, шурша по листьям, пробирался ветерок, а кругом в садах горели огоньки и пел смычок. Стихотворение «Мое сердце – родник». Мое сердце – родник, моя песня – волна, пропадая вдали, разливается. Под грозой моя песня, как туча темна, на заре в ней заря отражается. Если ж вспыхнут вдруг искры нежданной любви или на сердце горе накопится, в лоно песни моей льются слезы мои, и волна уносить их торопится. Осенью 1844 года Яков Полонский окончил обучение в Московском университете и почти сразу увидел свет первый сборник его стихотворений «Гамма». Но трудное финансовое положение вынуждало поэта искать должности и заработка. И тут ему представился шанс устроиться в таможенное ведомство в Одессе. И он этим воспользовался. Там Яков Полонский жил у брата известного теоретика анархизма Бакунина и часто бывал в доме наместника Воронцова. В городе Одессе был издан второй сборник стихов поэта «Стихотворение» 1845 года. Но гонорара и жалования все же не хватало на жизнь, и ему приходилось вновь давать частные уроки. Весной 1846 года Якову Полонскому предложили канцелярскую должность у кавказского наместника графа Воронцова, и поэт уехал в Тифлис, где состоял на службе до 1851 года. Полученные на Кавказе впечатления, история борьбы России за укрепление южных границ, знакомство с обычаями и традициями горцев навеяли поэту одни из его лучших стихов, которые и принесли ему всероссийскую известность. В Тифлисе Полонский вел сотрудничество с газетой «Закавказский вестник», в которой он печатал рассказы, очерки, публицистические и научные статьи. В 1849 году вышел третий сборник его стихотворений «Сазандар», а в 1851 – четвертый, несколько стихотворений. В период проживания на Кавказе поэт увлекся живописью. Способности к этому виду искусства были замечены у него еще во время учебы в Рязанской гимназии, но, видимо, кавказские окрестности и пейзажи по-особому вдохновили Полонского. Он очень много рисовал и сохранил это увлечение до конца дней. В 1851 году поэт Полонский переехал в столицу. В Петербурге он расширил круг своих знакомств в литературном сообществе и много трудился над новыми произведениями. В 1855 году вышел пятый поэтический сборник Полонского, который с большой охотой публиковали самые популярные литературные издания России «Отечественные записки» и «Современник». Но на полученные гонорары у поэта получалось вести лишь весьма скромное существование, и он устроился преподавателем на дому к детям петербургского губернатора Николая Михайловича Смирнова. В 1857 году губернаторское семейство отправилось в Баден-Баден, и с ними уехал и Яков Полонский. Он путешествовал по европейским странам, учился рисованию у живописцев во Франции, свел знакомство с представителями иностранной и русской литературы. В круг его новых знакомых входил знаменитый Александр Дюма. В 1858 году поэт отказался от должности учителя губернаторских детей, так как не смог больше ладить с их матерью, вздорной и фанатически религиозной Александрой Осиповной Смирновой-Россет. Он попытался остаться в Женеве и заняться живописью, но вскоре познакомился с известным литературным меценатом графом Кушелевым Безбородко, который как раз решил организовать в Петербурге новый журнал «Русское слово». Граф предложил Якову Петровичу занять должность редактора журнала. Стихотворение «Последний разговор». Соловей поет в затишье сада, огоньки потухли за прудом, ночь тиха. Ты, может быть, не рада, что с тобой остался я вдвоем. Я бы сам желал с тобой расстаться, да мне жаль покинуть ту скамью, где мечтам ты любишь предаваться и внимать ночному соловью. Не смущайся ни о том, что было, ни о том, как мог бы я любить, ни о том, как это сердце ныло. Я с тобой не стану говорить. Речь моя волнует и тревожит, веселее соловью внимать от того, что соловей не может заблуждаться и любя страдать. Но и он затих во мраке ночи, улетел счастливец на покой. Пожелай и мне спокойной ночи, до приятного свидания с тобой. Пожелай мне ночи не заметить, и другим очнуться в небесах. где б я мог тебя достойно встретить с соловьиной песнью на устах. Стихотворение «Солнце бытия». И любя, и злясь от колыбели, слез немало в жизни пролил я. Где же они, те слезы? Улетели, воротились к солнцу бытия. Чтобы найти все то, за что страдал я, и за горькими слезами я полетел бы, если б только знал я, где оно, то солнце бытия. Стихотворение в альбом К.Ш. Со всеми буквицами, вернее всего, сокрыта «Княгиня Шаховская». Писатель, если только он волна, а океан Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия. Писатель, если только он есть нерв великого народа, не может быть не поражен, когда поражена свобода. 1858 году, еще во время путешествия по Европе, Яков Полонский знакомится с Еленой Васильевной Устюжской, которая стала его женой. Она была дочерью француженки и старосты русской церкви в Париже Василия Кузьмича Устюжского. Елена почти не знала русского языка, а Яков – французского, но семейный союз был заключен по большой любви. В том же 1858 году поэт привез молодую супругу в Петербург и начал трудиться редактором в журнале «Русское слово». Но следующие 2 года стали самыми тяжелыми в жизни поэта. Однажды он упал и получил серьезную травму, от последствий которой не смог избавиться до конца дней и передвигался только при помощи костылей. Вскоре заболела тифом и скончалась его беременная жена, а через некоторое время умер их первенец, 6-месячный сын Андрей. Несколько лет поэт не мог оправиться от горя и спасало его только творчество. В 1860 году Яков Петрович поступил на службу в Комитет иностранной цензуры на должность секретаря. С 1863 года он занял в том же комитете пост младшего цензора и трудился на сей должности около 33 лет. В 1866 году Яков Полонский женился во второй раз. Его избранницей стала Жозефина Антоновна Рюльман. В этом супружестве родилось 3 детей – сыновья Александр и Борис и дочь Наталья. Жена поэта Жозефина обладала талантом скульптора и активно принимала участие в художественной жизни Петербурга. С начала 1860-х и до конца жизни в квартире поэта по пятницам собирались ученые, деятели культуры и искусства. Эти вечера получили название «Пятницы Якова Полонского». Стихотворение «Утрата». Когда предчувствием разлуки мне грустно голос ваш звучал, когда, смеясь, я ваши руки в моих руках отогревал, когда дорога яркой далью меня манила из глуши, я вашей тайною печалью гордился в глубине души. Перед непризнанной любовью я весел был в прощальный час. Но, Боже мой, с какою болью в душе очнулся я без вас! Какими тягостными снами томит, смущая мой покой, все недосказанное вами и недослушанное мной. Напрасно голос ваш приветный звучал мне, как далекий звон из-за пучины, путь заветный мне к вам навеки прегражден. забудь же сердце, образ бледный, мелькнувший в памяти твоей, и вновь у жизни чувством бледной ищи подобия прежних дней. Стихотворение «Время новое». Время новое повеяло, смотри, время новое повеяло крылом. У одних глаза вдруг вспыхнули огнем, словно луч в лицо ударил от зари. У других глаза померкли и чело потемнело, словно облако нашло. Стихотворение «Нищий». Знавал я нищего, как тень, с утра бывало целый день старик под окнами бродил и подаяние просил. Но все, что в день не собирал, бывало к ночи раздавал больным, калекам и слепцам, таким же нищим, как и сам. В наш век таков иной поэт, утратив веру юных лет, как нищий старец изнурен, духовной пищи просит он. И все, что жизнь ему не шлет, он с благодарностью берет и душу делит пополам с такими же нищими, как сам. Поэтическое мастерство Якова Петровича Полонского было чисто романтическим. Но он боялся отдаться ему целиком и считал своим долгом писать благонамеренные стихи о светоче прогресса, о свободе слова и прочих, на его взгляд, современных темах. Но кроме поэзии, Полонский писал также прозу. Первый сборник его прозы «Рассказы» вышел отдельным изданием еще в 1859 году. В последующих романах «Признание Сергея Чалыгина» и «Женитьба Атуева» Яков Петрович во многом следовал Ивану Сергеевичу Тургеневу. В основу романа «Дешевый город» легли впечатления Полонского об одесской жизни. Были опубликованы и тексты мемуарного характера «Мой дядя» и кое-что из его рассказов. В преклонные лета жизни в своем творчестве поэт Полонский все чаще обращался к религиозно-мистическим темам. Старость, смерть, мимолетное человеческое счастье и так далее. В 1890 году вышел его последний сборник стихов «Вечный звон», а в 1897 году Якова Петровича Полонского назначили членом Совета Главного управления по делам печати. Стихотворение «Вечерний звон». Вечерний звон, не жди рассвета, но и в туманах декабря порой мне шлет улыбку лето, похолодевшая заря. На все призывы без ответа. Уходишь ты, мой серый день, один закат не без привета, и не без смысла эта тень. Вечерний звон, душа поэта, благослови ты этот звон, он не похож на крики света, спугнувшего свой лучший сон. Вечерний звон, и в отдаленье, сквозь гул тревоги городской, ты мне пророчишь вдохновенье или могилу и покой. Но жизнь и смерть и призрак миру о чем-то вечном говорят, и как негромко пой ты лиру, колокола перезвонят. Без них, быть может, даже гений людьми забудется, как сон, и будет мир иных явлений, иных торжеств и похорон. Стихотворение «Детство нежное, пугливое». Детство нежное, пугливое, безмятежно шаловливая, в самый холод вешних дней лаской матери пригретая и навеки мной отпетая в дни безумства и страстей. Ныне всеми позабытая, под морщинами сокрытая в недрах старости моей. Для чего ты вновь встревожила зимний сон мой, словно ожила и повеяла весной от того, что вновь мне слышится голосок твой? Легче ль дышится мне с поникшей головой? Ни без думы, ни без трепета слышу я наивность лепета. Старч, разве ты не я? Я с тобой навеки связана, мной вся жизнь тебе подсказана, в ней сквозит мечта моя. Не напрасно вновь являюсь я, твоей смерти дожидаюсь я, чтоб припомнила и я то, что в дни моей беспечности я забыла в недрах вечности то, что было до меня. Кроме всех озвученных ранее сборников стихов поэта Якова Полонского, были изданы собрание сочинений в 4 томах, полное собрание сочинений в 10 томах и последнее прижизненное издание «Полное собрание стихотворений в 5 томах» в 1896 году. Многие стихотворные произведения Якова Полонского были положены на музыку такими композиторами, как Александр Сергеевич Доргомышский, Петр Ильич Чайковский, Сергей Васильевич Рахманинов, Сергей Иванович Танеев, Антон Григорьевич Рубинштейн, Михаил Михайлович Иванов, и стали популярными романсами и песнями. Например, написанное в 1853 году стихотворение «Песни цыганки» стало почти народной песней, более известной по первым строкам «Мой костер в тумане светит». Стихотворение «В дурную погоду». Пусть говорят, что наша молодежь поэзии не знает, знать не хочет, и что ее когда-нибудь подточит под самый подкорень практическая ложь. Пусть говорят, что это ей пророчит один бесплодный путь к бесславию, что ей без творчества, как ржи без теплых ясных дней, не вызреть. Выхожу я в чисто поле и чувствую тоска, и дрогну поневоле. Так сыро, сиверка, и что это за рожь? Местами зелена, местами низко клонит свои колосики к разрыхленной земле. И точно смята вся, а в бледно-серой мгле лохмотье туч над нею ветер гонит. Когда же, наконец, дождусь я ясных дней, поднимется ли опять дождем прибитый колос, или никогда среди родимых мне полей не отзовется мне ретивой жницы голос, и не мелькнет венок из полевых цветов над пыльным золотом увесистых снопов. Стихотворение «Недавно ты из мрака вышел». Недавно ты из мрака вышел, недавно ты пошел назад, и все ты видел, все ты слышал, и все ты понял не впопад. Остановись! Ужель на медне безумец не заметил ты, что потушил огонь последний и смял последние цветы? Явный мир поэт Яков Петрович Полонский покинул на 80-м году жизни. Он скончался 18 октября по старому стилю 1898 года. Так как ранее в одном из своих писем на малую родину поэт писал, что хотел бы после кончины быть похороненным близ Рязани в Ольговом монастыре, где покоится прах его матери и любимого брата Александра, 23 октября в Москву выехала рязанская делегация, которая встретила гроб с телом поэта и вместе с траурным поездом отправилась в Рязань. Поезд был встречен представителями государственных и общественных учреждений губернии, членами Рязанской ученой-архивной комиссии, воспитанниками гимназий, офицерами расквартированных в Рязани полков. После возложения венков похоронная процессия направилась в церковь пансиона первой мужской гимназии, где все желающие могли проститься с телом поэта. А 25 октября гроб с телом поэта был перевезен в село Льгово Рязанской губернии и захоронен в Успенском Ольговом монастыре. Спустя многие лета, 27 января 1959 года, Рязанским областным исполкомом было принято решение о перенесении останков поэта из Ольгового монастыря на территорию Рязанского Кремля. И 29 апреля того же года прах поэта был захоронен на новом месте. На могиле установлен памятник с надписью «Полонский Яков Петрович, русский поэт». В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Якова Петровича Полонского прозвучит стихотворение «Гипотеза». Из вечности музыка вдруг раздалась, и в бесконечность она полилась, и хаос она на пути захватила, и в бездне, как вихрь, закружились светила. Певучей струной каждый луч их дрожит, и жизнь, пробужденная этою дрожью, лишь только тому и не кажется ложью, кто слышит порой эту музыку Божью, кто разумом светил, в ком сердце горит. Несколько строк об увековечивании памяти поэта Якова Полонского. В 1908 году по инициативе Рязанской ученой-архивной комиссии на доме бабушки поэта Александры Богдановны Кавторевой по улице Никола Дворянской, где жил Полонский, была установлена мемориальная доска. Постановлением Рязанского горсовета от 8 августа 1919 года улица Никола Дворянская была переименована в улицу имени Якова Полонского. На здании, где находилась первая мужская гимназия Рязани, часть коего теперь занимает Рязанский институт, филиал Московского политехнического университета, установлена мемориальная доска с перечнем имен знаменитых выпускников гимназии, среди которых и имя Якова Петровича Полонского. В 2000 году проведен первый Рязанский областной литературный конкурс имени Полонского. С 2001 года Рязанский государственный областной художественный музей имени Ивана Петровича Пожалостина регулярно проводит музыкальные вечера «Пятницы Полонского», на которых звучат рассказы о жизни и творчестве знаменитого земляка, его стихи и романсы. В 2008 году учреждена премия по литературе Рязанской области имени Якова Полонского. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике и поныне хранятся серебряный лавровый венок, который был поднесен Полонскому от имени всего Санкт-Петербургского общества в 50-летний юбилей его литературной деятельности, и золотая медаль, которой Яков Петрович очень дорожил, присужденная ему вторым отделением Императорской академии наук за сборник стихотворений «Вечерний звон». С 2009 года в Рязанской областной библиотеке имени Горького проходят вечера, посвященные жизни и творчеству поэта, все так же по пятницам. Это значит, что память о поэте жива и традиции находят продолжение. В мае 2018 года когда отмечали 200-летие со дня рождения поэта, близ бывшей гимназии был открыт сквер имени Полонского и воздвигнут памятник поэту в образе присевшего на скамейку пиита с вдохновленным взором, обращенным в небеса. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.